Глава 13. Емая, мать вод. Емая, мать вод всех океанов. Она мать, лелеющая и поддерживающая всю жизнь на земле. Ее природный характер щедр, но, подобно океану, имеет сердитые и сильные аспекты своего проявления. Она управляет коллективным сознанием и древней мудростью. Ее часто призывают в вопросах, связанных с женскими заболеваниями и бесплодием. Цвета синий и белый, прозрачный и голубой. Информации, данной мной для твоего первичного знакомства с силами Ориша, вполне хватит, чтобы сделать некоторые выводы о традиции. Все перечисленные силы Ориша и их проявления в природе станут для тебя понятными только спустя время. Самое главное, мы должны ощутить, прочувствовать каждую призываемую тобой энергию постепенно, не спеша, выполняя стандартные ритуалы, совмещая их с другими дисциплинами. И тогда с уверенностью можно будет сказать, что вся магия находится в твоих руках. На сегодня хватит. Иди домой, отдохни, перевари всю информацию, а завтра мы продолжим ознакомление с традицией Йоруба.